это нам ничего не говорит. Может быть, он слышит гораздо больше, чем мы можем предположить». «Именно это я и имел в виду», — сказал кардинал, улыбаясь. «Многие слышат гораздо больше, чем мы можем предположить». Ривера открыл ларец и достал ключ. Он поднялся, и дорогая, золотым шитьем кардинальская мантия тихо зашуршала по мраморному полу. «Думаю, нам стоит сменить обстановку», — сказал он. «Надеюсь, вы лучше меня поймете, если я кое-что вам покажу». Не менее чем трем поколениям новообращенных монахов втолковывал Шустер основные принципы братства в надежде, что они смогут сделать этот мир лучше в соответствии с тайным божественным промыслом. Вооруженный хитроумными приемами нетленной «ratio studiorum», внушал он своим ученикам понятие скромности, справедливости, постепенного совершенствования, рассуждал о «regnum humanitatis», царстве гуманизма, составляющем, как он считал, фундамент и главную цель братства. Но в этот сумеречный час, стоя в подвале под канцелярией ордена и наблюдая, как кардинал Ривера вставляет ключ в замок, он чувствовал, что все его убеждения пошатнулись в своей основе. Проходя по бесчисленным дворам, они миновали дюжину вооруженных стражников, и трижды Ривера, несмотря на свой ранг, вынужден был предъявлять документ, позволяющий Шустеру находиться в его обществе. «Если бы вы сами захотели попасть сюда, — сказал кардинал, открывая дверь, — вам бы пришлось ждать разрешения месяца 4, да еще заполнить штук 50 формуляров, настолько бюрократического свойства, что ваши нервы подверглись бы нелегкому испытанию. Хочу вам сообщить, что все ваши поступки со времени поступления в орден подвергались всеобъемлющему анализу. Три функционера весьма высокого положения замолвили за вас слово, и то не было уверенности, что разрешение будет получено». Они оказались в узком помещении, освещенном настенными светильниками. Над фолиантом, стоявшим на специальном пульте, склонился монах. Ривера свернул в почти незаметный проход между кипами книг и полками для документов. Шустера бросила в дрожь. Он понял, что они находятся в принадлежащей инквизиции библиотеке запрещенных книг. «Ах, Шустер, мы с вами почти одного возраста, и все же судьба так по-разному обошлась с нами. Вы выбрали приключения, я выбрал карьеру. То, что вы застряли в продвижении, нисколько не зависит от ваших способностей. Совершенно ясно, что вы достойны более высокого поста в ордене. Сказать по правде, меня удивляет, почему этого до сих пор не произошло. У вас классическое образование, вы доказали, что блестяще справляетесь с любыми заданиями, в первую очередь в Америке. Вы бесстрашно сражались с карбонариями и адептами просвещения во времена, когда одно только ношение иезуитского платья могло стоить вам жизни. Знаете, мне говорили, что для вас есть место в Испании. Наши старые союзники, бурбоны, вновь взошли на трон. Не далее, как вчера, я говорил с епископом из Кордобы. Есть свободное место аббата в нашем монастыре в Гранаде, на вашей родине, Шустер. Но туда надо ехать немедленно». Шустер с удивлением смотрел на епископа. «Что значит немедленно?» «Послезавтра отплывает корабль в Малагу. Естественно, я беру на себя ответственность за мальчика. Его освидетельствование может занять немало времени». «Все это несколько неожиданно. Вы же только что говорили, что меня ждут в Силезии». Ривера дружески обнял его за плечи и улыбнулся чуточку слишком быстро, и чуточку слишком дружелюбно, чтобы Шустера не охватили подозрения касательно его намерений.